Она вспомнила бабушку Марту, как та умирала. В тот полдень они сидели друг напротив друга за кухонным столом, пили чай. Когда в чашке нет ни чая, ни сахара, а есть лишь горячая вода, помогают фантазия и чувство юмора. Даже если идет война. А может, именно поэтому. За это она и любила свою бабушку и восхищалась ею. Даже когда яиц в доме не было и в помине, бабушка Марта каждый день в 3 часа пополудни звала всех на кухню на «Кафе und Küchen» – кофе с пирожными немецкий. Раскладывая на столе кружевные салфетки, ставила на них фарфоровые чашки и клала на блюдце по кусочку хлеба с конфитюром, а иногда только хлеб. В тот день они были одни. Мать отправилась в город раздобыть чего-нибудь съестного. Вдруг послышался визг тормозов и через минуту громкий стук в дверь. Она быстро подбежала к окну. Увидела 2 мотоцикла и автомобиль. По ступеням лестницы застучали подковы сапог. «Откройте, откройте немедленно!» Бабушка Марта медленно встала из-за стола. Неторопливо подошла к зеркалу. Спокойно поправила прическу, будто это было сейчас важнее всего. Обернулась, посмотрела внучке в глаза. И, не произнеся ни слова, направилась к дверям. «Вы прячете у себя еврея!» — рявкнул с порога офицер в черном мундире. 4 солдат с автоматами влетели в комнату. «Никого мы тут не прячем, мы одни. Нету здесь никаких граждан еврейского происхождения», — спокойно ответила бабушка, невозмутимо глядя в бегающие глаза офицера. Он на минуту отвернулся, натянул на руку черную перчатку, тщательно разгладил ее другой рукой и с размаху ударил. Анна все отлично видела и закричала, но было поздно. Седые волосы бабушки, стянутые в пучок, растрепались и закрыли лицо. Кончики волос обогрились кровью. Она увидела, как бабушка оседает на пол. «Обыскать дом! Проверить везде!» — орал офицер. «Где еврей?» Она пыталась подбежать к лежащей на полу бабушке, но солдат преградил ей дорогу и прижал прикладом к стене. Она чувствовала прохладу металла на шее и его дыхание на своем лице. От него несло пивом. «Сука старая, евреи, к твоему сведению, не граждане, а клопы. Клопы, ясно тебе? Где еврей?» — твердил офицер и, обутый в сапог ногой, пинал лежавшую на полу женщину. «Где еврей?» Молодой солдат, прижимавший девушку к стене, задрал ей юбку и схватил за ляжку. Резким движением разорвал трусики и вставил палец внутрь. Она закрыла глаза и стиснула зубы. Она испытывала отвращение и боль. Главным образом отвращение. Согнув колено, она изо всех сил двинула солдату в пах. Разразившись проклятиями, он ударил ее в живот и под грудь. Это было очень больно. «Искать еврея! Ты тоже, Вольфганг!» — зверя от бешенства крикнул офицер. Вольфганг оставил ее в покое и послушно отправился искать еврея. Он подошел к стеллажу с книгами и перевернул его. Стоявшая на одной из полок фотография отца в стеклянной рамке упала на пол и разбилась. Она видела, как его сапог топтал фотографию. Набросилась на него с кулаками, с трудом дотягиваясь до его лица. Она до сих пор не понимает, почему тогда стала кричать по-английски. «You fucking son of bitch! You fucking less than nothing! I recognize you! You fucking minus zero! You could hardly spell your fucking own fucking name without errors on the school! You are a fucking nobody! And you will always be!» — кричала она, осыпая его ударами. Вольфганг, скорее всего, не понимая ни единого слова, отмахивался от нее, как от назойливой мухи. Наконец он энергично оттолкнул ее и спокойно удалился. Она упала и ударилась головой о стену. Почувствовала во рту вкус крови. Сразу же попыталась подползти к лежавшей на полу бабушке, но офицер не дал ей приблизиться. Стоя между ними, грубо оттолкнул сапогом, наклонился над бабушкой, сжимая сигарету в губах, и процедил. «Запомни, сука старая, евреи не граждане. Они вши и клопы». Она видела бабушкино лицо в промежутке между широко расставленными ногами офицера в черном мундире. Та невозмутимо улыбалась, глядя эсэсовцу в глаза. Была ли то последняя бабушкина минута, она не знает. Но когда комната опустела и наступила тишина, бабушка была мертва. Человек способен возлюбить каждого, кто разделяет с ним его последнюю минуту, кто бы то ни был. Она крепко прижалась к девушке в синем платье и прошептала ей на ухо: «Я тоже тебя люблю». По-прежнему слышался гул самолетов и грохот взрывов. Неожиданно она почувствовала, как пол под ними заходил ходуном. Видимо, одна из бомб упала совсем близко. Здание содрогнулось от взрывной волны. Почти сразу часть крыши вокруг пролома, возникшего во время предыдущего налета, оторвалась и с грохотом рухнула вниз. Потом все стихло. Доносился лишь затихающий вдали гул самолетов. Она вскочила на ноги и подбежала к блюстраде Амвона и увидела Цейса. Он склонился над фрагментом свода, которым придавила ее мать. Она сбежала вниз по лестнице. Вместе с Цейсом они попытались поднять каменную балку свода. Вскоре рядом оказались Ротенберги с Лукасом, а еще через минуту появился садовник Цейсов, тот самый, что собирал черешню. Цейс, покрикивая, раздавал приказы. Мать Лукаса стояла на коленях возле головы ее матери, пытаясь просунуть под балку камень, чтобы приподнять его хоть на миллиметр. Отец Лукаса стоял тут же. Садовник обращался к Ротенбергам на идиш. Он говорил с ними на идиш. Вдруг каменная балка сорвалась с одной из подпорок, которые подкладывала под нее мать Лукаса. Цейс разразился бранью. Садовник подошел к нему и сказал: «Не кричи, отец, это не ее вина. Слышишь? Не кричи! Хоть сейчас не кричи, не надо!» Он встал между Цейсом и Ротенбергом, обеими руками ухватился за балку и сказал: «Давайте вместе, изо всех сил, вверх!» Мать Лукаса без колебаний нырнула под балку и подставила спину, пытаясь приподнять ее. А Анна опустилась возле матери на колени. Легким движением смахнула желтоватую пыль с ее лица и волос. Цейс присел рядом и вытащил из кармана мундира жестяную бутылку. Сначала окропил женщине лицо, потом поднес бутылку к ее рту. Струйка воды увлажнила сжатые губы. Цейс провел по ним пальцем, распределяя воду. «Уважаемая, уважаемая госпожа Бляйптрой, очнитесь. Я все вам объясню. Я просил за вашего мужа, обращался по его вопросу в Берлин», — сказал он, поглаживая ее лицо. «Вы не можете уйти, не выслушав меня. Мы ведь еще не закончили разговор. Вы не можете. Госпожа Бляйптрой, я очень прошу, я вам приказываю». Минуту спустя подошел молодой мужчина в черной сутане с маленькой черной книжкой в руках. Ротенберги и садовник куда-то подевались. Цейс повернулся к мужчине в сутане и властно приказал: «Я требую немедленно привести сюда врача. Вы слышите? Немедленно, это приказ. Меня зовут Альбрехт фон Цейс, профессор доктор Альбрехт фон Цейс». Не обращая на него внимания, мужчина в сутане поднял свисавшую со ступеньки руку матери. Прикоснулся к запястью, посмотрел на часы. Потом снял очки и приложил их к губам матери. Внимательно осмотрел стекло, подняв очки к свету, струившемуся из дыры в крыше. И, обращаясь к Цейсу, спокойно, но со скрытой иронией в голосе сказал: «Уважаемый господин профессор и доктор, я тоже доктор. К сожалению, эта женщина мертва. Я немедленно сообщу санитарам, чтобы они убрали тело, и составлю соответствующий акт. У меня есть четкие инструкции. Это приказ кое-кого повыше вас званием. Мы обязаны незамедлительно избавляться от трупов, чтобы избежать эпидемии. Неизвестно, как долго будут продолжаться налеты. Надеюсь, вы, господин профессор, это понимаете. Такое сейчас время. Гауляйтер Мучман разослал на этот счет указания, с которыми вы, полагаю, знакомы. Во всяком случае, должны быть знакомы, судя по вашему чину». Потом священник раскрыл свою черную книжку и извлек из кармана сутаны карандаш. «Являетесь ли вы членом семьи погибшей, господин профессор? Может быть, эта несчастная была вам знакома? Возможно, это был близкий вам человек?» Альбрехт фон Цейс встал, поправил галстук, тщательно застегнул мундир на все пуговицы, стряхнул с него пыль, сорвал красную повязку со свастикой, бросил ее в сторону священника и отошел. Он поднялся по ступенькам к алтарю, встал на колени, вытащил из кобуры пистолет, вставил его в себе в рот и выстрелил. Не веря своим глазам, Анна глядела на его лежащее перед алтарем тело. Вдоль цоколя мраморной скамьи потекли ручейки крови. Туда бросился садовник. «А вы, сударыня, не являетесь ли членом семьи этой особы? Может быть, она была вам близка или знакома?» — услышала она спокойный голос мужчины в сутане, как будто ничего не случилось. «Это особа, как ты в своем безграничном милосердии изволил выразиться, была мне близка настолько, что тебе, блядь, ты этакая и не снилась. Я ее дочь», — медленно процедила она сквозь зубы. «И не смей больше прикасаться к моей матери, а тем более молиться за нее, если тебе это все же придет в голову. Богу не нужны твои лицемерные молитвы. Он все равно не захочет их слушать и не поверит тебе. Ты всего лишь гнусный нацист, святоша, бюрократ с черным блокнотом. Вон отсюда. Чем скорее, тем лучше. Пошел нахуй, каналье в сутане, святоша с карандашиком». Мужчина в сутане молча, с бесстрастным выражением лица, аккуратно записывал все, что она говорила, время от времени переворачивая страницы. Она, не видя его реакции, кричала все громче, а он только время от времени поправлял очки и поглядывал на часы. Когда она закончила свою тираду и затряслась от истерических рыданий, он неожиданно вытащил из кармана брюк точилку и стал точить карандаш. Стружки медленно падали на лицо ее матери. Она встала. Слезы мгновенно высохли. Она чувствовала ненависть, всепоглощающую ненависть, только ненависть и желание отомстить, пульсирующую в висках жажду мщения. Она выпрямилась, поправила прическу, как бабушка, повернувшись к священнику спиной, наклонилась и протянула руку к одному из валявшихся на полу камней, выбрала самый большой, какой могла удержать, развернулась и изо всех сил швырнула его. Мужчины в сутане не было. Камень скатился по ступеням алтарной лестницы и остановился у деревянной скамьи в восточном нефе. Маленький чумазый мальчик выполз из-под охапки соломы и подбежал к камню. Подобрал его, подошел к Анне, положил камень к ее ногам, улыбнулся и торопливо отошел. Стоя в нескольких метрах поодаль, он ждал, когда она снова бросит камень в его сторону. До нее дошло, что он хочет поиграть с ней. Мертвое тело матери лежало у ее ног. В нескольких метрах отсюда лежал труп Цейса, а она, как завороженная, словно отгораживаясь от окружающего мира, бросала камень мальчику. Будто все, что минуту назад случилось, не имело никакого значения. Она бросала, следила за тем, как камень катится по паркету, потом за тем, как мальчик поднимал его своими тонкими ручонками и бежал к ней, и снова бросала. Катящийся камень, бегущий мальчик, катящийся камень, бегущий мальчик. Злость, кипевшая в ней, уходила. Подступала тоска, возвращалось отчаяние. Наконец мальчику надоело играть. Он пробежал мимо. Она медленно повернулась, следя за ним глазами. Четыре санитара в покрытых пятнами крови белых халатах поверх армейских шинелей протискивались сквозь толпу к алтарю. Они подошли к священнику. Перекинулись с ним парой слов и двинулись в сторону Цейса, носилками раздвигая толпу сгрудившихся вокруг него людей. Она подбежала к алтарю, присела рядом с матерью, гладила ее по голове, плакала. На запястье Цейса с помощью резинки прикрепили желтую бирку. Один из санитаров, склонившись над телом, что-то на ней написал, затем оторвал от бирки кусочек, поднял руку вверх и крикнул: «Родственники есть?» Толпа затихла. Никто не отзывался. Санитар повторил вопрос. Она искала глазами садовника, сына Цейса. Он стоял в темном закутке за алтарем с ротенбергами. Она не могла разглядеть его лица. Хотела было подойти к нему, но быстро одумалась. Ведь сын Цейса был евреем. Она подошла к санитару. «Этот человек, насколько мне известно, был здесь один. Без родственников», — солгала она. «А вы ему кто?» — спросил полный санитар, внимательно разглядывая ее. «Как это кто?» «Ну кто? Он был офицером СС. В подобных случаях мы должны писать рапорт. Насколько вы были с ним близки?» «Я? Близка? Бред какой-то. Я его ненавидела», — возразила она и поспешно удалилась. Санитары погрузили тело Цейса на носилки. Прикрыли размозженную пулей голову снятым с него же кителем. Двое других подошли к ней. Не проронив ни слова, положили тело матери на носилки. повесили желтую бирку на ее запястье. Один вручил Анне клочок желтой бумаги. Она встала и пошла за ними. У ворот стоял грузовик. Один из санитаров, проходя мимо, крикнул водителю: «Это здесь последнее!» Кто-то поднял брезент над задним бортом грузовика. Она посмотрела туда. Увидела груду трупов. Санитары подняли носилки. Мужчина в белом халате, стоявший в кузове, наклонился и энергичным движением затащил их внутрь. Брезент опустился. Санитары направились к кабине. Все происходило очень быстро. Она хотела закричать и побежать за ними, но у нее пропал голос, и не было сил сдвинуться с места. Все закружилось перед глазами. Она потеряла сознание.